Думал я, что знаю мир. Если жил, дружил с людьми, шел и падал, и вставал, чтоб стать мудрее. Понял я в какой-то миг, что так мало я постиг, и что все лишь предстоит в судьбе моей. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте. Часто кто-то шепчет нам, будто солнце и луна, целый мир вокруг нас кружится подчас. Жаль, не скоро мы опять начинаем понимать, что рассветы наступают и без нас. Иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте. Часто прошлым мы живем, втайне будущего ждем, настоящие транжири, как пустяк. Сколько путанных дорог, если ты к себе не строг, вряд ли сам поймешь, что делаешь не так. Стою на месте. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов. Стою на месте. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов. Стою на месте.